К уходу за ранеными она мгновенно возымела неодолимое отвращение. Однако ей приходилось, скрипя сердце, делать это, поскольку обеим дамам, и миссис Мит, и миссис Мэри Уэзер, удалось заполучить ее в свои комитеты. И 4 раза в неделю она в грубом переднике, закрывавшем платье от шеи до полу, повязанная косынкой, отправлялась по утрам в душный смрадный госпиталь. Все женщины Атланты, и молодые, и старые, работали в госпиталях и отдавались этому делу с таким жаром, что казались Скарлетт просто фанатичками. Они, естественно, предполагали и в ней такой же патриотический пыл и были бы потрясены до глубины души, обнаружив, как мало, в сущности, было ей дело до войны. Если бы ни на минуту не покидавшая ее мучительная мысль, что Эшли может быть убит, война для нее попросту не существовала бы. И в госпитале она продолжала работать лишь потому, что не знала, как от этого отвертеться. Ничего романтического она в своей работе, разумеется, не видела. Стоны, вопли, бред, удушливый запах и смерть — вот что обнаружила в госпитале Скарлетт. И в грязных, бородатых, обовшививших, издававших зловоние мужчин с такими отвратительными ранами на теле, что при виде их у всякого нормального человека все нутро выворачивало наизнанку. Госпитали смердели от гангрены. Эта вонь ударяла Скарлетт в нос еще прежде, чем она успевала ступить на порог. Сладковатый, тошнотворный запах впитывался в кожу рук, в волосы и мучил ее даже во сне. Мухи, москиты, комары с жужжанием, писком, гудением тучами велись над больничными койками, доводя раненых до бессильных всхлипываний вперемешку с бранью. И Скарлетт, расчесывая свои искусанные руки и обмахиваясь листом пальмы с таким ожесточением, что у нее начинало ломить плечо, мысленно посылала всех раненых в преисподнюю. А скромница из скромниц, застенчивая Мелани, казалось, не страдала ни от вони, ни от вида ран или обнаженных тел, что крайне удивляло Скарлетт. Порой, держа таз с инструментами, в то время как доктор Мит ампутировал гангренозную конечность, Мелани становилась белее мела. И однажды Скарлетт видела, как Мелани после одной из таких операций тихонько ушла в перевязочную, и ее стошнило в полотенце. Но в присутствии раненых она всегда была весела, спокойна и полна сочувствия, и в госпитале ее называли не иначе, как «ангел милосердия». Скарлетт была бы не прочь заслужить такое прозвище тоже, но для этого ей пришлось бы прикасаться к кишащему насекомыми белью раненых, лезть в глотку к потерявшему сознание, проверяя, не застрял ли там кусок жевательного табака, отчего больной может задохнуться, бинтовать культи и чистить от мушиных личинок гноящиеся раны. Нет, уход за ранеными — это не для нее. Кое с чем можно было бы примириться, если хотя бы она могла пустить в ход свои чары, ухаживая за выздоравливающими воинами, так как многие были из хороших семей и не лишены привлекательности. Однако ее вдовье положение делало это невозможным. Уход за идущими на поправку был возложен на молодых девушек, которые не допускались в палаты к тяжело раненым, дабы какое-либо неподобающее зрелище не предстало там ненароком их девственным очам. Не имея таким образом перед собой препон, поставленных брачными узами или вдовством, они свободно совершали сокрушительные набеги на выздоравливающих, и даже совсем не отличавшиеся красотой девицы, хмуро отмечала про себя Скарлетт, без труда находили себе суженных. Если не считать общество раненых или тяжело больных, Скарлетт жила в окружении одних только женщин. И это страшно ее раздражало, ибо она не испытывала ни любви, ни доверия к особам одного с нею пола. Ничего, кроме скуки. Тем не менее, Трижды в неделю, в послеобеденные часы, она должна была посещать швейный кружок и скатывать бинты в комитетах, возглавляемых приятельницами Мелани. Все девушки, с которыми она там встречалась, хорошо знали Чарльза и были очень добры и внимательны к ней. Особенно Фэнни Элсинг и Мейбл Мэри Уэзер, дочери вдовствующих дам патронесс. Но вместе с тем в их отношении проскальзывала чрезмерная почтительность, словно она была женщиной преклонных лет, чей век уже прожит, а их неумолчная болтовня о нарядах и кавалерах пробуждала в ней зависть и досаду на свое вдовство, лишавшее ее всех удовольствий. Господи, да она же в 1000 раз привлекательнее, чем Фэнни или Мейбл. Как чудовищно несправедливо устроена жизнь! Как это не глупо, но все почему-то считают, что она должна заживо похоронить себя в могиле вместе с Чарльзом, когда она вовсе к этому не стремится, когда она всеми помыслами в Виргинии, с Эшли. И все же, несмотря на все эти досады и огорчения, Атланта ей нравилась, и недели бежали за неделями, а она и не помышляла об отъезде.